Глава 24. В тот вечер, когда Алекс и Джимми сидели в китайском ресторанчике, Куб встречался с Валерией. Он давно собирался повести ее в оранжерею и теперь исполнил свое намерение. Она выхаживала Джимми уже почти 2 месяца, и Куб считал, что Валерия заслужила по крайней мере 1 выходной день. Кроме того, теперь они были приятелями. А с тех пор, как Куб расстался с Алекс, ему часто бывало очень одиноко. В прошлом ему легко удавалось утешиться с помощью нового увлечения, однако на сей раз Куб решил, что ему не следует спешить. Он вообще не собирался возвращаться к прежнему образу жизни, и хотя знал, что это будет нелегко, был полон решимости начать новую жизнь. Куб выбрался в ресторан впервые за целый месяц. Встречи с агентом и продюсером были не в счет. И он не был разочарован. Валерия оказалась чудесной собеседницей. Куб и так знал, что они придерживаются сходных мнений по самым разным вопросам. Но на протяжении сегодняшнего вечера им удалось существенно расширить круг этих самых вопросов. Например, им нравились одни и те же оперы, одна и та же музыка, одни и те же города. Куб знал Бостон так же хорошо, как она. Им обоим нравился Нью-Йорк и не нравился Новый Орлеан. Обсуждая старушку Европу, они единодушно решили, что самый лучший и самый американский из городов Старого Света — это, как ни странно, Лондон, где Валерия жила с мужем еще до рождения Джимми, а Куб часто бывал во время съемок. Кроме всего прочего, им нравилась одна и та же кухня и одни и те же рестораны. За десертом речь пошла о Тайрин и Марке. Куб рассказал Валерии, как появилась в его жизни 40-летняя дочь. Валерии много говорила о своем покойном муже и о том, как Джимми похож на отца. Потом они заговорили об Алекс, точнее, заговорил Куб, поскольку Валерии никогда бы не позволила себе первой коснуться такой деликатной темы. «Честно говоря, Валерии, я был без ума от нее», — сказал Куб. Но теперь мне кажется, что даже это было неправильно. Боюсь, сама Алекс этого еще не понимает. Но я почти уверен, если бы мы остались вместе, в конце концов мы бы сделали друг друга очень несчастными. Весь последний месяц я думал об этом. И хотя логика подсказывает мне, что я, скорее всего, прав, иногда мне бы все-таки хотелось, чтобы она вернулась. Это, конечно, чистой воды эгоизм, но... Он обворожительно улыбнулся. «Удивительно трудно, оказывается, бороться с собственными желаниями. Я просто измучился». Валерия, понимающе кивнула. Она знала, что Куб гордится собой. Гордится тем, что, пусть и в конце жизни, сумел одолеть собственный эгоизм, поступиться своими желаниями и прихотями ради другого человека. Поговорили они и о Шарлен, о том, какую ошибку Куб сделал, когда связался с ней. Куб ничего не скрывал от Валерии. Этому научил его Алекс. Она с самого начала сказала ему, что если они хотят быть вместе, то между ними не должно быть никаких тайн, никаких запретных тем. Искренность давалась ему легко. В этом была немалая заслуга самой Валерии. Умела хорошо слушать. Куб чувствовал, что может рассказать ей все. Он поделился с нею даже своими финансовыми проблемами. Буквально неделю назад Куб продал один из своих Роллс-Ройсов, что было для него еще одной победой над собственными привычками. И хотя вырученных денег едва хватило, чтобы заплатить налоги, он был ужасно собой доволен. Куб думал, Лиз могла бы гордиться им, и Эйб тоже. Впервые в жизни он не прятался от трудностей, а смотрел им в лицо. И хотя Версалю все еще угрожала опасность быть проданным с молотка, Куб чувствовал себя значительно увереннее. Он больше не чувствовал себя щепкой, которую несет бурная вода. Теперь он сам мог влиять на ситуацию, изменять ход событий. И это было очень приятное чувство. К тому же его агент недавно сообщил Кубу, что на горизонте появилась интересная роль, и сейчас он обрабатывает продюсеров. «Знаешь, мне начинает казаться, что быть взрослым совсем не так плохо», — — доверительно сказал он Валерий. «Для меня, во всяком случае, это ново и интересно. И мне это даже нравится». «Другое дело, — размышлял Куб, — что его безответственность и ветренность, давно уже ставшие притчей во языцах, были частью его образа, и он никак не мог решиться расстаться с ними окончательно. Да и с долгами Куб все еще не расплатился. Но теперь ему почему-то казалось, он сумеет перебороть ситуацию. «Этим летом я хотел побывать в Европе», — признался он. Куб собирался поехать с Алекс, но она была слишком занята и не могла оставить работу даже на неделю. Да и он сам, честно говоря, не мог себе этого позволить. «Но не получилось, а теперь я бы и сам не поехал. Лучше я останусь в Лос-Анджелесе и постараюсь побольше заработать денег. Кто знает, может быть, мне все-таки повезет с ролью». «А ты не хотел бы отдохнуть хотя бы несколько дней у нас, на мысе Кот?» — неожиданно предложила Валерий. «Мне пора туда наведаться, и мы могли бы поехать вместе. У нас очень уютный, хотя и небольшой дом. Правда, в последние годы он несколько обветшал. Этот дом принадлежал еще моей бабушке, и она очень внимательно за ним следила. У меня так не получается. К тому же сейчас ремонтировать его стало намного сложнее. К счастью, дом пока еще стоит крепко. Я очень люблю его. С детства я отдыхала там каждое лето. Место это удивительное». Дом на мысе Кот действительно много значил для Валерии, и ей вдруг захотелось показать его Купу. Она была уверена, он сумеет оценить его по достоинству. «Что ж, буду очень рад», — ответил Куб и улыбнулся. В обществе Валерии он чувствовал себя очень комфортно. Если бы еще недавно Купу сказали, что он будет находить удовольствие в обществе 50-летней женщины, а, как он догадывался, Валерии было больше 50, и Джимми был живым тому доказательством, он бы расхохотался. Но теперь он мог убежденно оценить все преимущества этого знакомства. Ему хотелось рассказывать Валерии о себе, хотелось знать о ее жизни. Она была умна, интеллигентна и в то же время относилась к жизни с мудростью, не обремененной трагизмом или пафосом. Естественность — вот что было главным достоинством. Куб мог вообразить, что в будущем их взаимная симпатия может стать чем-то большим. Еще никогда в жизни Куба не было опыта отношений с женщинами ее возраста. Однако теперь Куб ясно видел все достоинства и преимущества подобного союза. Отношения с Шарлен излечили его от увлечения молодыми женщинами. Кроме того, глядя на Валерии, Куб находил, что она в свои 50 с небольшим продолжала выглядеть молодо и привлекательно. Ее обаяние не имело возраста. «А никто из твоих друзей не станет возражать, если ты приведешь с собой на Кейп-Код гостя?» — осторожно спросил Куб. Он хотел быть уверен, что никто не ждет ее в Бостоне или в доме на мысе Кот, прежде чем решаться на эту поездку. В ответ Валерия покачала головой и улыбнулась. «Нет, Куб, некому возражать. С тех пор, как умер Том 10 лет назад, я не искала ему замену. Мне просто не хотелось». Брови Куба удивленно поползли вверх. «Вот как? И напрасно!» Валерия была красивой женщиной. Она заслуживала того, чтобы в ее жизни был кто-то, кто бы о ней заботился. «Теперь я тоже начинаю об этом жалеть», — честно призналась Валерия. «Похоже, что это была моя большая ошибка. Я окончательно поняла это, когда умерла Маргарет, а Джимми... Я боялась, что он будет оплакивать Мэгги до конца жизни. Конечно, чтобы преодолеть такое, нужно время». Но сейчас он почти оправился. К счастью. Наконец-то Джимми стало понятно, что Маргарет не вернуть и что нет никакого смысла хоронить себя заживо, особенно в таком возрасте. Мне удалось убедить его, что Маргарет, будь она жива, сказала бы ему то же самое. Ну и, конечно, это катастрофа. Она тоже его изменила. Я почти уверен, что рано или поздно Джимми снова начнет заглядываться на женщин», — уверенно заявил Куб. «Прости за банальность, но против природы не попрешь», — он рассмеялся. «Я знаю это на собственном опыте, а опыт у меня богатый. Впрочем, — добавил он, снова становясь серьезным, — в моей жизни не было такого горя, как у тебя или у Джимми». Куб был вполне искренен. Он чувствовал огромное уважение и к Валери, и к ее сыну. Они оба сумели справиться с таким горем, глубину которого он даже не мог себе представить. Расставаться после ужина не хотелось ни Купу, ни Валерии, поэтому, вернувшись в Версаль, они еще немного погуляли в саду. Были тихие и теплые летние сумерки. В воздухе пахло цветами. Крупные ночные бабочки, трепеща крыльями, бесшумно порхали над дорожкой, по которой медленно шли Куп и Валерий. Время от времени до них доносились из гостевого крыла взрывы смеха. Куб понял, что это Тайрин зашла к Марку и его детям. Теперь, когда Джессика и Джейсон вернулись из Нью-Йорка, она снова стала ночевать в своей спальне в главной части дома. Однако свободное время Тайрин по-прежнему проводила с Марком. «Кажется, им всем хорошо вместе», — сказал Куб задумчиво. Валерий молча кивнула. «Какая странная вещь — жизнь!» — философски заметил Куб. «Бывает, в ней все складывается так, что лучше не придумаешь. Я уверен, что когда его жена ушла от него, Марк ужасно переживал. И вот теперь у него есть Тайрин, и его дети хотят жить с ним. Пожалуй, всего полгода назад он ничего подобного не ожидал и даже не думал, что такое возможно». «Что ж, значит, такая у него судьба. Ему повезло». «То же самое я говорила Джимми буквально вчера», — откликнулась Валерий. «Я сказала ему, он должен верить, что рано или поздно все образуется и что все еще может повернуться совсем не так, как он предполагал». «А как насчет тебя, Валерий? Как все обернулось для тебя?» — спросил Куб, когда они подошли к бассейну и сели в шезлонги. На поверхности воды отражалось звездное небо, и лунный свет блестел в голубых глазах и темных волосах Валерии. «У меня есть все, что мне нужно», — ответила она. Да иначе, наверное, и быть не могло. Куб уже понял, что Валерия никогда не требовала от жизни многого и ничего не ожидала. У нее был Джимми, с ним случилась беда, но он выжил, и Валери было достаточно этого, чтобы чувствовать себя счастливой. «Правда? Что ж, это большая редкость», — заметил он. «Ни один из людей, которых я знаю, не скажет, что у него есть все необходимое, и ему больше ничего не нужно. Или ты не замахиваешься на многое?» «Наверное», — легко согласилась Валери. «Но я просто не знаю, чего бы я еще могла желать. Быть может, человека, с которым я могла бы разделить жизнь, если мне посчастливится еще пожить. Это действительно было бы неплохо. Но если такой человек так и не появится, что ж, во всяком случае, от этого я несчастней не стану». «Я бы очень хотел посмотреть на твой дом в Кейп-Коде, если ты не передумала меня приглашать», — негромко сказал Куб. «Я тебя приглашаю», — также негромко ответила Валерий. «Мне очень нравятся старые дома», — признался Куб. «И мне всегда нравился мыс Кейп-Код. Там какая-то особенная атмосфера. Немного старомодная, но очень уютная. Быть может, кто-то скажет... Тамошним домам далеко до великолепных ньюпортских особняков, но я так не считаю. Наоборот, эти дворцы выглядят довольно нелепо». Тут он подумал об особняке Мэдисонов, который как раз стоял в Ньюпорте. Купу очень хотелось как-нибудь взглянуть на него хоть одним глазком, но это, скорее всего, было уже невозможно. То, что предлагала Валерий, выглядело гораздо более реально, и это ему нравилось. Куб вдруг ощутил острую потребность пожить в простом, по-домашнему уютном месте, и чтобы рядом был человек, который бы ему нравился, и с которым можно было бы просто поговорить. Валерий подходила для этого идеально. Никакой неловкости или смущения Куб не испытывал, поскольку от нее ему ничего не было нужно, как и ей от него. Все, что они могли дать друг другу, шло от чистого сердца. У Купа не было скрытых целей, которые он бы преследовал, и он знал, что и Валерий не пытается ничего достичь своим предложением. Все здесь было ясно и просто, и Куб понял, что ему не хватает именно такой простоты и искренности отношений. Они еще некоторое время посидели у бассейна, потом Куб проводил Валерий до флигеля. Остановившись на крыльце, он поглядел на нее и улыбнулся. «Спасибо за прекрасный вечер, Валерий», — сказал Куб. «Мне было очень хорошо». «Мне тоже», — ответила Валерий, и ему показалось, что эти слова не были простой формулой вежливости. За ними стояло что-то большее, и Куб почувствовал, что ему очень приятно это сознавать. «Спокойной ночи», — сказал он наконец. «Я позвоню тебе завтра, хорошо?» «Хорошо. Спокойной ночи, Куб». Она помахала ему рукой на прощание и скрылась за дверью. Валерий тоже была взволнована, хотя ничем не выдала себя. Дружба с Купом, кажется, превращалась в нечто более серьезное, и это застало ее врасплох. Но Валерий ни о чем не жалела и даже была благодарна судьбе за то, что она позаботилась о ней таким образом. Если бы ее спросили, Валерия ответила бы совершенно определенно, что ни к чему подобному не стремилась. Однако теперь она бы не стала убегать от судьбы. «Должно быть, — подумалось ей, — это свойство зрелого возраста с благодарностью принимать все, что тебе дается, и никогда не требовать большего».